Глава 12. Сгущаются. Хотя, по мнению Сомса, Фрэнсис Уилмот мало походил на американца, но сейчас, как истый американец, он стремился сэкономить время. Через два дня после первого визита Флёр в его болезни наступил кризис, к которому он рвался, как жених к невесте. Но человеческая воля бессильна перед инстинктом жизни, и умереть ему не удалось. Флёр вызвали по телефону. Домой она вернулась, успокоенная словами доктора. Теперь он выпутается, если нам удастся поднять его силы. Но в том-то и беда, что силы его падали, и ничем нельзя было сломить прогрессирующую апатию. Флёр была серьезно встревожена. На четвертый день, когда она просидела у него больше часа, он открыл глаза. «Что скажете, Фрэнсис?» «А все-таки я умру». «Не говорите так. Это не по-американски. Конечно, вы не умрете». Он улыбнулся и закрыл глаза. Тогда она приняла решение. На следующий день он был в том же состоянии, но Флёр успокоилась. Посыльный вернулся с ответом, что мисс Феррер будет дома к 16:00. Значит, сейчас она уже получила записку. Но придет ли она? Как плохо мы знаем людей, даже наших врагов. Фрэнсис дремал, бледный и обессиленный, когда раздался стук в дверь. Флёр вышла в гостиную, закрыла за собой дверь и выглянула в коридор. Пришла. Быть может, во встрече двух врагов было что-то драматичное. Но ни та, ни другая этого не заметили. Для них встреча была только очень неприятной. Секунду они смотрели друг на друга. Потом Флёр сказала: «Он очень слаб. Пожалуйста, присядьте, я его предупрежу, что вы здесь». Флёр прошла в спальню и закрыла дверь. Фрэнсис Уилмот не пошевельнулся, но широко открыл сразу посветлевшие глаза. Флёр показалось, что только теперь она узнала его глаза, словно кто-то поднес спичку и зажег в них огонек. «Вы догадываетесь, кто пришел?» «Да». Голос прозвучал внятно, но тихо. «Да, но если я и тогда был недостаточно для нее хорош, то уж теперь тем более. Скажите ей, что с этой глупой историей я покончил». Флёр душили слезы. «Поблагодарите ее за то, что она пришла», сказал Фрэнсис и снова закрыл глаза. Флёр вышла в гостиную. Марджери Феррер стояла у стены, держа в зубах незажженную папиросу. «Он благодарит вас за то, что вы пришли, но видеть вас не хочет. Простите, что я вас вызвала». Марджери Феррер вынула изо рта папироску. Флёр заметила, что губы у нее дрожат. «Он выздоровеет?» «Не знаю. Теперь, пожалуй, да. Он говорит, что покончил с этой глупой историей». Марджери Феррер сжала губы и направилась к двери. Потом неожиданно оглянулась и спросила: «Не хотите помириться?» «Нет», — сказала Флёр. Последовало молчание. Потом Марджери Феррер засмеялась и вышла. Флёр вернулась к Фрэнсису Уилмоту. Он спал. На следующий день он почувствовал себя крепче. Через три дня Флёр перестала его навещать. Он был на пути к полному выздоровлению. Кроме того, Флёр обнаружила, что за ней неотступно следует какая-то тень, как овечка за девочкой из песенки. За ней следят. Как забавно. И какая досада, что нельзя рассказать Майклу. От него она по-прежнему все скрывала. В день ее последнего визита к Фрэнсису Майкл вошел, когда она переодевалась к обеду, держа в руке номер какого-то журнала. «Вот послушай-ка», — сказал он. «В час, когда к Божьей стекутся маслине, ослики, Греции, Африки, Корсики, если случайно проснется всесильный, снова заснуть не дадут ему ослики. И, уложив их на райской соломе, полуживых от трудов и усталости, вспомнит всесильный, и только он вспомнит, сердце его переполнится жалости. Ослики эти — мое же творение, Ослики Турции, Сирии, Крита и средь маслин водрузит объявление «Стоило блаженство для богом забытых». «Кто это написал? Похоже на Уилфрида». «Правильно», — сказал Майкл, не глядя на нее. «Я встретил его во всякой всячине». «Ну как он?» «Молодцом». «Ты его приглашал к нам?» «Нет, он опять уезжает на восток». «Что, он хочет ее поймать?» «Знает об их встрече». И она сказала. «Я еду к папе, Майкл. Я получила от него 2 письма». Майкл поднес к губам ее руку. «Отлично, дорогая». Флёр покраснела. Ее душили невысказанные слова. На следующий день она уехала с Китом и Дэнди. Вряд ли овечка последует за ней в шелтер.